Глава 3. «Кир Найкс, ты не судья», — возразил Ром, неуверенно шагнув тому навстречу. «Ты не имеешь права устраивать допрос». «Почему же?» — возразил Сид Найкс. «Мы с ним относимся к касте офицеров. При этом Кир, хоть всего на 3 минуты, но старше меня. А значит, по законам Доминиона в чрезвычайных ситуациях он является лидером и может выполнять функции отцов, судей и палачей». Очевидно, Ром боялся, что Дим признается перед системой, что прямо или косвенно имел доступ к информации касты офицеров. А это было очень серьезным проступком. Такие дела разбирает офицерский трибунал, а он, как принято у военных, обычно выносит весьма однообразные, но вместе с тем жестокие вердикты по большинству дел. «Заявляю перед системой, я не нейроинсталлировал ни одну инфокарту касты офицеров». Механики пристально смотрели в глаза Дима, и первым оставил в покое его персону именно Кир. «С него не сняли очков социальной значимости. Он говорит правду», – произнес он, разворачиваясь. «Если хочет просесть по ОСЗ, пусть. Это его дело». И вновь прилетело необособленное. «Ваша социальная значимость повышена. Плюс 150 ОСЗ». Странное ощущение того, что система и в самом деле поощряет вранье. Или, если быть точным, словесные уклонения. Ведь по сути своей, Дим лишь сказал, что не нейроинсталлировал ни одну инфокарту касты офицеров, но не сказал, что не имел к ней доступа. В принципе, какая разница, если это приносит ему очки социальной значимости? Подумать только, один ловкий ответ в споре и плюс 150 очков. Да чтобы заработать столько, Диму придется отработать на Доминион 50 часов бесплатно. После этих слов и остальная команда потеряла интерес к нему. И только Алекс Фил остался лежать на полу. Дим не стал ввязываться в конфликт, просто подошел к лежащему на холодном металле механику и протянул руку, предлагая помощь. «Ты хороший инженер, Алекс», – произнес он вместо предложения помочь. Что-то внутри подсказывало, что такие слова парню могут показаться оскорблением. «Пошел вон, мусор!» Сквозь зубы процедил Алекс и ударил протянутую руку. И тут же вновь закипел. «Что? Какого черта? Нападение на гражданина? Систему Тахере? Больше ничего не говоря, Алекс Фил подскочил и едва ли не бегом направился в сторону своего бокса. Ром Лерм улыбнулся. «Странно, конечно, что система зачислила нападение на гражданина. Но какая разница?» Вдруг Ром посерьезнел и посмотрел в глаза Дима. «Ты не похож на других граждан, Дим». «Чем же?» Дим понял, что разговор идет по скользкой дорожке, и решил перевести его в шутку. «Не воруешь, не пытаешься втереться в доверие. Опять же, помогаешь тем, кого ненавидишь. Не отрицай, я знаю, что все граждане ненавидят ремесленников, так же, как ремесленники ненавидят офицеров. Ненавидеть тех, кто выше тебя по социальной лестнице, это в природе человека. Иначе бы мы не развивались как вид. Ненависть, зависть, жестокость. Все эти пороки превозглашены как грехи человеческие. Дим, ты гораздо умнее меня. Так ответь, не будь этих пороков в каждом из нас. Разве мы бы развивались как вид?» «Ты говоришь очень опасные вещи, Ром Лерм». Дим, что было сил, показывал глазами на полусферу ока системы. За такие разговоры в теократическом доминионе могло знатно аукнуться. «Идеи сторонников эволюции есть крамола. Оставь ложные учения, Ром Лерм». Ром повернулся и запоздало понял, на что намекал Дим. «Ты прав, Дим. Все это, наверное, бесовское. От усталости, наверное». Ром вроде бы все еще разговаривал с Димом, но выходило так, что он оправдывался перед глазом камеры системы. Парень прекрасно осознавал, во что может вылиться подобная речь. «Ром!» Дим окликнул приятеля, который уже путался в раболепных речах. Смотреть на то, как ремесленник пытается оправдаться перед системой, было жалко. «Почему вы любите кофе? Оно же горькое, как хинин от малярии». Ром так испуган, будто забыл, что на его исповеди присутствует посторонний. «Что? Кофе?» Дим указал на пищевой синтезатор, понимая, как глупо выглядит его маневр. «Кофе же горькое, так почему вы его пьете?» «Ну, глюкозный сироп, молоко, сливки добавляем», — ответил отвлекшись механик. Только сейчас Дим заметил слезы на его щеках. «Научишь?» – попросил Дим для закрепления эффекта отвлечения. Кофе оказался со странным эффектом. Или это было из-за энергетика? Дим так и не понял. Оба этих напитка он пробовал впервые в жизни, и каждый из них был по-своему великолепен. Сон не шел вообще, несмотря на недосып прошлого дня и 20 часов на ногах, проведенных за работой. До 6 утра, когда энергетический заряд в организме начал уступать усталости, Дим сделал немыслимое. Спроектировал свой джойстик управления с платой и переработанным хранилищем для пресетов управления ботами. Собственный высококачественный процессор и 8 гигабайт оперативной памяти позволяли с помощью одного пульта управлять разными ботами. А если приноровиться, то и несколькими одновременно. Дим проснулся 10:30 от писка гостевого сенсора перед боксом. На пороге стоял Ром Лерм и Тед Шадо. Причем невысокий мехмайор держал за шиворот молодого механика, на голову выше его. «Какого черта вчера произошло?» Сходу заорал техник, толкая Рома в бокс. «Вы про что сейчас?» Дим играл свою роль как мог, делая вид, что искренне не понимает, о чем идет речь. «Какого черта? Ты, кретин, при всех дал ему энергетик!» Тед Шадо с силой пнул Рома в колено, заставив согнуться, а уж потом ухватил за челку и подтянул на уровень своего рта. Признаться честно, этот факт немного обескуражил Дима. Он ожидал, что их тандем провинился в участии в боях боевых ботов, но проступок, за которым сейчас устраивали разнос, был куда более прозаичен. «Я не...» Дим не нашел, что сразу ответить. Мысли суматошно метались в голове, но ни одна из них не звучала более-менее вразумительно. «Мне насрать, что вы не высыпаетесь и не успеваете. Мне насрать на то, что вы спалились, и ремесленник таскает для гражданина энергетики. Какого хера вы меня подставляете?» Дим не успел среагировать, как вторая рука мехмайора ухватила его за шевелюру. Закончив свою речь, Тед Шадо свел руки, сталкивая лбами Рома и Дима. От удара у обоих из глаз посыпались искры и потекли слезы. Дим сел на задницу и еще несколько секунд пытался прийти в себя и прогнать темноту в глазах. Когда он проморгался, то увидел перед собой находящимся в таком же положении Рома Лерма и открытый выходной шлюз. Тед покинул бокс, не дав оправдаться и оставив последнее слово за собой. «Надеюсь, это все последствия», — негромко произнес Ром, потирая ушибленные лобы. Дим засмеялся и, не смахивая слез с лица, улегся прямо на грязный пол бокса. «Ты чё ржёшь, придурок?» — пнул его ногой в сапог механик-ремесленник. «Ты не понимаешь, Ром. Теду Шадо наплевать на все наши нарушения. Плевать на нелицензионный бой ботов и на распределение пищевых продуктов, вопреки различию каст. Мы с тобой выхватили не потому, что совершили противоправное действие, а потому, что попались. И заметь, за участие в бою тебя могли и вовсе не допустить до завтрашнего испытания. Но пропесочить только за маленький проступок в виде передачи энергетика гражданину. Что ты можешь сказать по этому поводу? Какие сделал выводы?» Мех-генерал Сириус узнал об этом и поставил раком Теда Шадо. А тот, в свою очередь, нагнул нас. «Хорошо, а дальше?» Дим покрутил рукой, предлагая продолжить мысль. «Дальше? А дальше все. Мы сидим на полу твоего бокса и рассуждаем о том, как это все случилось». «Я не о том. Не догадываешься, как мехмайор Сириус узнал о нерациональном распределении продуктов высших каст?» Уже вплотную подвел не слишком умного механика Диму. «Ну, система же», — выдал самый простой ответ Ром Лерм. «Если бы это была система, то вместо Теда Шадо нас, как это выражается, нагибала бы Инквизиция, а не мех-майор». «Сириус у нас сдал кто-то из механиков», — вынес свой вердикт Дим. «Да сука, Алекс Фил!» — сразу нашел виноватого Ром. «У тебя есть доказательства?» — поинтересовался Дим. «Нет? Тогда это может быть кто угодно, в том числе ты или я. Просто прими к сведению, что кто-то из механиков стучит руководству, и иди заканчивать свой крафт». Ром Лерм вышел в глубокой задумчивости. Дим же, хоть и имел ворох неразрешенных технических проблем с будущим боевым дроном, но не торопился приступать к работе. Сейчас он вчитывался в системные сообщения, анализируя его и свои последующие действия. «Ваша социальная значимость повышена, плюс 1500 ОСЗ. Ваша социальная значимость достигла порога 10000 ОСЗ, уважаемый гражданин. Разблокировано. Функция расширенного профинтерфейса. при условии овладения навыком на уровне не ниже 6. Расширенный социальный интерфейс. Минимальный доступ системы к информации о гражданах ниже вас по касте. Ценность вашего голоса, мнения, решения 3. Дим просто стоял и переваривал увиденное. 1500 очков. Просто за что? За разговор с Тедом Шадо? Вряд ли. Скорее, за анализ, за выводы, что сделал и озвучил Дим. Но зачем? Зачем это системе? Ведь только она может начислять или наоборот снимать очки социальной значимости за социально важные деяния. Действия, направленные на укрепление, усиление и благополучие Доминиона. За 1.5 часа была собрана автоматическая рама-конвейер для выпуска дронов. У бронированного бота на 8 паучьих лапках помещалось до 60 мелких дронов стандартного размера. Более чем достаточно. Тем более, Дим не обманывался. За оставшиеся сутки ему вряд ли удастся собрать больше 8 нетиповых автономных боевых единиц. А ведь необходимо им еще придумать защиту, установить оружие и дополнительное оборудование. Да черт возьми, сейчас он же жалел, что взялся за настолько сложный проект. Если делать все по уму, то наверняка ему не хватило бы даже недели. Что уж говорить про каких-то 3 суток. Но в том-то и смысл испытания. Это не марафон, а спринт. И не у механиков с 4-летним стажем, и не у бот-пилотов с их 1.5-годичным курсом нет абсолютного преимущества. Да, механик 4-го года соберет бота на порядок лучше за счет более обширных знаний и навыков инженера. Пилот же гораздо более опытен в управлении. Он чувствует бот, как свое тело, а не многотонную боевую махину. Ведь не просто так, даже среди офицеров операторы боевых ботов считаются элитой, куда входит далеко не каждый пилот, а потому ограничение в 3 дня еще больше уравнивает шанс. Для сборки среднего крафта 2-го поколения это более чем достаточно. Но недостаточно для инженера, чтобы за счет знаний сделать свой крафт многократно лучше того же пилота. Со смурными мыслями о непонятно за что выданными очками социальной значимости, Дим приступил к крафту дронов. Все 16 гнезд не забить, это понятно. Но можно сделать 8 боевых дронов и управлять 4 за раз. То есть 2 комплекта. Дим хотел уже приступить к сборке дронов. Работа предстояла немалая, но на интерфейс упало сообщение о срочном сборе. Тед Шадо собирал всех механиков в главном холле ангара с боевыми ботами. Взглянул на своего полностью функционирующего, но лишенного основной фишки мастодонта и выдохнул. Боевой бот 17 уровня, 2-го поколения, пилот Дим Сет. Очки бронеструктуры 31 тысяча из 31. Очки боевой мощи 1/1. Масса 122 тонны. Энерго. Твердотопливный реактор Самсон 150 мегаджоулей. Брони на нем, как на полноценном крестоносце, а вот вооружение оценено на смехотворную единицу. Даже электрошокер Инквизиции имеет этот параметр на уровне 10. Боевой крафт уже может двигаться. Правда, имеет стандартную прошивку двигательного модуля. И до сих пор не обзавелся именем. В Ветхом Завете упоминалось имя одного чудовища. Все время, пока Дим строил крафт, оно крутилось в подсознании. И только сейчас, когда бот ожил, повинуясь командам джойстика, Дим понял, как идеально подходит это имя его творению. Дим через мир интерфейса подключился к джойстику, нашел строчку имени и ввел «Левиафан». За 2 дня он создал неприступную керамотитановую крепость на механических ногах, но совершенно беззубую. Если сейчас начнется первый бой, он не победит, но и не проиграет. Делать было нечего, и парень перевел джойстик в режим управления, отключил стену силового поля и, взобравшись по стремянке на горб Левиафана, выехал в общий ангар. Левиафан оказался самым большим и тяжелым крафтом. Дим оглядел боевые боты других участников. На удивление, их оказалось на площадке всего 6 вместо 8. Иван Ма и Юрплас стояли без своих. Дети, что яростно доказывали Теду Шадо, который ничего не отвечал и улыбался в ответ. Дим осмотрел остальные боевые машины, их творцов рядом и их пилотов, плохо прячущих растерянность за каменными лицами. Ром Лерм стоял рядом с Бураном. Переделанный серийный циклоп нарочито выглядел узнаваемым. Кир и Сид Найкс собрали крафт на базе диверсионных фурий. Легкие, маневренные и чрезвычайно быстрые крафты. В открытом пространстве такие быстрые боты стали бы серьезной помехой. Алекс Фил и его крафт, названный Медведем, был под стать дикому зверю, что водился в Доминионе каменный пояс. Рому удалось вчера пощупать за мягкое, его в бою. Дан Суше собрал трехрамный многоколесный крафт. На каждой раме стояли ракетницы типа ОСА. Самый неприятный противник для Рома. Большой сплэш реактивного залпа вполне может и не уйти по прицелу, а, к примеру, отклониться и разорваться на корпусе. А там и до псевдодронов недалеко. Ник Ом подошел к созданию крафта не шаблонно. Только с первого взгляда его бот казался собранным без задумки. Профиль ощетинился буровыми шнеками, меж которых выглядывали стволы, слишком тонкостенные для своего калибра, бездульного тормоза и компенсаторов. Крафт Никиты Ома был нестандартным и непонятным, как у Дима. Поэтому его опасаться и стоило. Тед Шадо указал свободные места Ивана Ма и Юра Плас, отвесив по поджопнику, и те понуро потянулись к указанным точкам. «Итак, кто мне скажет, кто лучше друг техника?» — спросил Тед Шадо у механиков. Тони ответил, и мехмайор продолжил. «Разведка. Именно разведка дает сведения о классе, поколении ботов и количестве противника. До крещения огнем остались лишь сутки. Вы можете увидеть крафты своих противников. Это даже лучше, чем видеограмма разведки, и позволит оценить примерный потенциал противника, подобрать стратегию и, возможно, внести некоторые коррективы». Кир Найкс поднял руку, демонстрируя, что у него есть вопрос. После кивка мехмайора пилот спросил, что будет с ними. Он указал на Ивана Ма и Юра Плас, которые выглядели чернее тучи. «С ними все в порядке. Они сдали тест на мехсержанта, и сегодня система распределит их по боевым частям для обслуживания боевых ботов. Вот так просто ремесленники без крещения огнем получат распределение, в то время как нам придется за это сражаться?» Кир выглядел спокойным, однако сжатые кулаки выдавали в нем вспыльчивый нрав и негодование. «Вы тоже получите положительные баллы в тест на мехсержанта. Все. Кроме гражданина, разумеется». Он указал на Дима, который по сути своей был наемным рабочим и числился механиком всего пятый день. «Все участники крещения огнем получат звание мех-лейтенанта, а те, кто проявит себя, имеют возможность получить звание мех-капитана». По ангару прокатился взволнованный шепоток. Такой солидный рост в небоевой иерархии оказался неожиданностью. «Те же, кто после двух суток работы над боевым ботом, сконцентрировавшись на вооружении, не смог создать даже боевую платформу». Тед Шадо вновь окинул взглядом провинившихся механиков. «Достойно работать на мехверфях, но лишь в чине мехсержантов. Что же касается завтрашнего мероприятия, сейчас я разошлю на ваши идентификационные карты таблицу с вашими завтра визами. У вас есть ровно сутки, чтобы на основе полученных знаний доработать свои крафты под конкретного противника. Все, теперь вы свободны, приступайте». Не успел мехмайор договорить, как письмо пришло в почтовый ящик. Дим развернул полученное сообщение и углубился в чтение пар на завтрашний бой. Кир Найкс Ром Лерм, Ник Ом Алекс Фил, Дан Саше Сид Найкс, Дим Сет с победителем на выбор судьи. Больше всего это походило на игру в поддавки. Биться с победителем гораздо легче, нежели биться в общем строю. Любой бот после первого боя будет поврежден, в то время как его левиафан будет невредим. И видя такую несправедливость, Дим поднял руку. «Что-то не так, гражданин?» Деланно взвел бровь Тед Шадо. «Я считаю, неправильно устраивать одному из механиков два боя подряд. Не будет времени на ремонт, и вообще, это поставит победителя в неловкое положение при наличии второго боя». «Ты решил избежать участия в турнире?» Его ухмылка расплылась еще шире. «Нет, я хочу одинаковых условий для всех, в том числе и для себя. Я не люблю играть в поддавки». Не повелся на подначку и провокацию Диму. «Тем более, вы все уверены, что завтра я отсюда вылечу. Так какая разница, когда сбросить балласт?» «Хорошо», — неожиданно легко согласился Тед Шадо. «Твоим противником буду я. Ты выберешь крафт одного из этих бездарей». Он указал пальцем на Ивана Ма и Юра Плас. «И я доведу его до ума». «Что, гражданин, уже не так великодушен?» Инициатива нагибает инициатора. Слышал такую мудрость? Пошли, посмотрим его крафт. Не отступил Дим. Крафт Ивана Ма оказался отнюдь не так жалок, как описывал Тедшадо. Хищные формы. Гусеничная платформа на четырех гусеницах, стоящих параллельно. 350-миллиметровые плиты брони, расположенные под рикошетными углами, и фартук-отвал от инженерно-саперных ботов. Все это делало пока еще недоработанный бот Ивана Ма грозной боевой единицей, если, конечно, Тедешадо удастся его завести. Бот Юра был менее амбициозен, но выбирая из двух зол, Дим предпочел более опасного. Причина проста. У крафта Ивана было всего одно основное орудие. В то время, как Юр успел снабдить свой крафт двумя спаренными пулеметами. Бульдог Д-1600. А дальше начали сутки кропотливой работы. Диму удалось собрать 9 дронов. 2 летающих на базе разведывательного сокола с эми-гранатой. 2 летающих филина с кассетой термитных зарядов. И 2 куницы, что как смертники Эмирата Пяти Морей, были начинены диаминно-азофуксирозановыми шашками, главная цель которых – обездвиживание противника, сорвать гусеницы. С остальным уже бы справились филины и соколы. Поспать удалось всего 4 часа, но и тут помог Ром. Под рабочим комбинезоном пронес 2 банки энергетика и офицерский паек, за что получил консультацию по модели своего крафта. Простой до идиотизма ход, который не раз спасал Дима от летней жары в третьем периметре, пригодился и тут. Услышав, что именно предлагает Дим, Ром сначала несколько секунд смотрел на него как на ума лишенного. Но в конце концов пообещал попробовать варианты борьбы против импульсных лазеров легкой фурии Кира Найкса. К полудню 8 ботов выстроились по кругу, очерчивая арену. На крещение огнем снизошли посмотреть даже отцы. 2 фигуры отцов стояли обособленно от других высоких гостей. Отцы и исправители нового ковчега, представители от каждой из каст, выбранные системой как достойнейшие. Ведущие сразу 2 жизни, мирную и отцовскую, облаченные в рясу с глубоким капюшоном, подпоясанную простой веревкой, символ аскетизма и пренебрежения мирскими благами. В руках деревянные четки с крестом, символ покаяния души и глубокой веры. Были и другие гости, которым на мероприятии была уготовлена роль жюри. Духовенство село по правую сторону. Инквизиторы в алых балахонах, ревнители веры и вершители людских судеб. Исповедники в белых, лекари душ и судьи в черной с серебром форме, весы и меч Фемиды в одном лице, технополиты заняли левую трибуну. Ученые, наверное, самые любимые низшими кастами, представители высших. Ученый есть голова Доминиона, а потому он априори ценнее любого другого представителя общества. Их отличительным знаком были механические часы на цепочке, символ гения людской мысли. Технократы в дорогих одеждах, хозяева производственных фабрик, лабораторий и эрзац белковых ферм. Золотые широкие браслеты на их руках были символом рабства перед Богом и Доминионом. Юстициарии, квесторы и префекторы, законотворцы и чиновники. Строгая серая форма с тугим высоким воротником, напоминавший ошейник, и короткими рукавами, символ чистых рук. Воины сели в центре. Мундиры воинов отличались по цвету. Символу принадлежности к своему роду войск. Синие мундиры – мех войска, охровые – пехота, бордовые – мех десантники, коричневые – инженеры и лиловые – артиллерия. Разумеется, в этой касте воспитывали в основном офицеров, но так или иначе, все офицеры начинают с низов. Но опять же, среди воинов все зависело от рода войск и личных качеств воина. Так, например, в мех войска или в артиллерию брали далеко не всех, даже из воинской касты. В то время как среди мех десанта и пехоты абсолютным большинством были граждане и ремесленники. Тедшадо вышел в центр арены, и его многократно усиленный голос заставил смолкнуть шепотки. «Отцы духовенств, воины!» Он обратился к трибуне по старшинству, как приписывала субординация. Затем повернулся к механикам. «Ремесленники и гражданин». Последнее было адресовано Диму. «Я объявляю старт крещения огнем 2234 года. Первая пара гладиаторов, офицер Кир Найкс и ремесленник Ром Лерм, занять кресло нейроуправления ботами». Неназванные механики остались стоять у своих крафтов. Акир и Ром поспешно принялись занимать управляющие модули за периметром арены и удаленно привели ботов в бой. Кир назвал свой крафт Дементра. Ром последовал совету Дима, покрыл циклоп слоем белой краски, а затем зеркальным серебром и переименовал из гремучника в ртуть. Бот Рома выдал импульс энергии из пробойника сразу же, как прозвучал гонг, но не попал, пронзив клубы дыма вместо корпуса легкого колесного разведывательного бота. Маневренная Дементра сразу же рванула в сторону, даже не поворачивая колес. Кир установил на бока крафта первые ступени ракетных ускорителей. Они и отбросили Дементру в сторону. Тут же красный бот ответил спиральным импульсом по ртути, но отраженные зеркальной обшивкой лучи ушли вверх и поглотились силовым полем, окружающим арену, оставив на корпусе крафта лишь пузыри, закипающие отражающие краски. Ром вновь выпустил импульс по боту Кира и вновь промахнулся. Дементра порхала вокруг ртути, не торопясь вновь атаковать, а Ром, не щадя зарядов энергобатарей, по откату выдавал импульсы. Легкая Дементра игралась с ртутью. Крафт Рома хоть и считался маневренной боевой платформой, но почувствовав свою неуязвимость, ртуть застыла на месте, желая прихлопнуть навязчивую красную моль. Кир наигрался и решил заканчивать. Залп гранатной кассеты под брюхо ртути лег кучно, и крафт Рома заволокло дымом. Кир, уверенный в своей победе, не стал добивать обесточенного противника и снял шлем киберуправления. На его лице играла легкая улыбка, когда он выбрался из кресла. Вот только ртуть, вместо того, чтобы опустить дуло обесточенного пробойника, выдала продолжительный заряд в корму Дементра, идущий на автопилоте на свое место. Это хватило с лихвой. Алый крафт загорелся за спиной пилота, который уже склонился в почтительном поклоне перед центральной трибуной. Пилот выпрямился и, читая в глазах сидящих на трибуне гостей недоумение, обернулся и застыл, видя, как 4 алых пожарных дрона кружили вокруг Дементры, заливая коптящий бот пеной. Второй бой между Ником Омом на Гремлине и Алексом Филом на Медведе стартовал спустя 10 минут. Бой ремесленников начался с синхронного залпа. Медведь выдал дуплет из обоих стволов, погасив отдачу не еще не опущенными противооткатными лапами, а реактивной струей. Умно. Вчерашний бой пошел на пользу и самому Алексу. Дуплет разворотил морду гремлина. Черный дымок зачадил изнутра невзрачного крафта Никита. Буровые шныки по центру корпуса разорвало. Но каким-то чудом мотор или моторы залп не задел. Уцелевшие шнеки завертелись, ища породу, в которую можно вцепиться алмазными коронками зубов. Из широких труб гремлина, расположенных между шнеками, по очереди выстрелили гарпуны. Два из них ушли сильно мимо из-за погнутых направляющих труб, но еще два вгрызлись в колеса противника. Загудели лебедки, и трос гарпунов натянулся и развернул медведя. Затем другие трубы сказали свое слово. И крафт Алекса теперь уже сидел на 6 крючих в колесах. Медведь потащил гремлина прямо на буровые шнеки. Крафт Алекса перезарядил обе пушки, повернутые в сторону противника. Но Никит понимал, чем может закончиться второй залп. Подтягивал медведя рывками, отчего траектория выстрела лишь на мгновение пересекалась с корпусом гремлина, мешая совершить залп. Запаниковавший Алекс Фил выдал очередной дуплет. Не совсем в молоко. Он снес люстру оптики бота. Но обзор для гремлина сейчас был не нужен. Он и так держал медведя на крюках. Буры гремлина вгрызлись в борт медведя. Висящий на тросах бот Алекса задрал стволы в небо, как вдруг раздался лязг закрытого казанником медведя. Из-под правого борта медведя вырвалось 6 других реактивных струй, и на несколько секунд правый ряд колес оторвался от земли. Стволы спаренных орудий сменили вектор и в упор уткнулись в крышку гремлина. Еще один двойной залп орудий и... точка. Гремлин, уже запустивший клыки в бок медведя, смолк и загорелся. Для Алекса Фила это была первая победа, но тем не менее победа. На трибунах долго спорили, но из-за силового поля, ограждающего судей, Дим не слышал ни слова. Бой и в самом деле вышел зрелищным, но неоднозначным, в отличие от прошлого. Настало время третьего поединка мегадесантников. Дан Суше на Ермунганде против Сида Найкса на Фантоме. Тут исход боя был ясен еще до начала. Паровозик с ракетницами против бота-разведчика с инвизом и лазерами. Хамелеон второго поколения, конечно, бесполезен на ближних дистанциях. Дим подозревал, что Сид просто поленился демонстрировать его. а дальше залп ракет Ермунганда. Даже близко не попал по фантому из-за его купола Рэба, который просто сжигал мозги ракет. Однако их разрывы все же смогли выбить фантом из невидимости. Затем лазерный импульс по центральному фрагменту неудачного бота-паровоза, детонация боеприпасов и занавес. Если бой между Некитом и Алексом был спорный, то здесь исход был кристально ясен. И явно неудовлетворенный такой победой, Сид, сняв шлем, понуро побрел прочь. Он явно ждал более серьезного соперника. И последний бой этого дня. Гражданин Дим Сет на Левиафане и воин Тед Шадо на Гефесте. И, закончив представление, заторопился к верткреслу, чтобы взять под нейроуправление бота-беспилотника. Дим никогда не имел опыта управления ботом через нейрокресло. Да и откуда бы? Бывало, что Дим не каждый день ел, меняя сиротские пайки на металлолом. Откуда? У сироты цена шлюхи дома терпимости – 20 тысяч империалов. Вопрос был риторический и не требовал ответа. Он на собственному джойстику, напечатанному на 3D принтере, был рад. Бот Теда Шадо не претерпел кардинальных изменений. Гефест остался все таким же – хищным ботом прорыва, на 4 гусеницах с саперным ковшом, закрывающим гусеницы. И основной калибр – гладкоствольная пушка 160 мм для запуска управляемых ракет. С виду вроде все. Но понимая, что крафт Ивана дорабатывал мехмайор, сомневаться не приходилось. Гефест еще сможет удивить Дима. Прозвучал гонг, и Левиафан, перебирая механическими ногами, начал сокращать расстояние. Он был вроде выше и в пятеро тяжелее Гефеста, и стоило навязать ближнюю схватку дальнобойному Гефесту, прежде чем выпускать дроны. Тед Шадо не стал испытывать судьбу, а дал залп по механическим ногам. Дим ожидал управляемую ракету, но ошибся. Дополнительный кумулятивный снаряд удачно лег в сочленении, где лапа крепилась к корпусу, и оторвал ее напрочь. Признаться, Дим не ожидал, что кумулятивный снаряд окажется так эффективен против лап. Хотя тут скорее сыграл случай. Снаряд попал в полусферу крепления к раме, миновав саму лапу. Угоди она в нее, и проникающая сила рассеялась бы внутри полой лапы, выбив одну из трех линий проводки. Левиафан замедлился, но продолжал движение. Ефест же развернулся на месте и рванул прочь, избегая ближнего боя. Дим этого и ждал, показалась корма крафта Теда Шадо. И что самое главное, Дим увидел 4 ряда гусениц. Пора. Из-под хромающего крафта вырвались 2 куницы и, виляя по непредсказуемой траектории, понеслись к Гефесту. На этот раз у Теда Шадо была заряжена управляемая ракета. Правый дрон-суицидник полыхнул 20 килограммами диамину азовкусирозана. От взрыва вторая куница сделала несколько оборотов и ударился в заграждение силового поля. Первый дрон был уничтожен, второй тоже не подавал признаков работоспособности. И это выбило Дима из морального равновесия. До того, как Гефест снова выстрелил, Дим выпустил Филина и Сокола. Легкие летающие дроны жужжали электромоторами, взвились в воздух и, заложив вираж, зашли на Гефеста слева и справа. Тед Шадо долго не думал и будто знал о заложенной в нем термитной шашке, выстрелил в Филина. Дрон полыхнул огнем, и воспламененный термит снопом искр осыпался на арену. Сокол же достиг цели и, сбросив на корму боевого бота Эми бомбу, поспешил обратно в нутро Левиафана. Заряженное орудие Гефеста уже вело не успевшего скрыться Сокола, когда Дим активировал Эми бомбу. Обесточенный бот заглох и застыл памятником. Молчание 4 моторов Гефеста продлились секунды 3. Тед Шадо перезагрузил вырубленную электронику, и топливные моторы вновь начали коптить воздух. Но Сокол за это время успел скрыться в чреве Левиафана, уйдя на перезарядку. Этот эксперимент укрепил уверенность Дима в выбранной тактике. Третья ракета ударила по левым лапам Левиафана, оставив всего одну механическую ногу по этому борту. Та была не в силах выдержать стального громилу и подкосилась, жужжа сервомоторами. Теперь запахло жареным. Сбей Тед Шадо хотя бы еще пару лап с правой стороны, и Левиафан сядет на брюхо, закрыв тем самым люк для дронов. Не став испытывать судьбу, Дим заставил бота поднять брюхо как можно выше, и дроны без разбора по одному начали покидать трюм Левиафана. Дим вел сразу 6 ботов при помощи нейроинтерфейса, по несколько раз переключаясь между ними каждую секунду. Мозги закипали, координируя работу пальцев, которые в свою очередь кнопками и рычажками джойстика заставляли двигаться механических бойцов. Тед Шадо смог удивить. Увидев рой 6 ботов, он выпалил неведанным Диму снарядом, скосив сразу обоих соколов. Это было что-то непонятное, что-то большое, по площади. Куницы одна за одной врезались в успевшего повернуться ковшом Гефеста. Два дрона-смертника разорвались на саперном отвале, но третий зашел во фланг и едва не перевернул крафт взрывом. У Димы остался последний дрон, филин с термитной шашкой. Мотор Гефеста накрылся, но орудие работало, и новый выстрел выбил две центральных лапы из четырех правого борта Левиафана. Тед Шадо окончательно обездвижил бот Дима. У Гефеста шла зарядка нового снаряда. Последний оставшийся дрон жужжал четырьмя винтами, кружа над башней бота Теда Шадо, но не выходил на сектор обстрела. Дим не был уверен, что одной шашки хватит, чтобы прожечь толщу брони Гефеста. Громыхнул выстрел, и снаряд разорвался на корпусе Левиафана, не причиняя урона. Складывалась патовая ситуация. Дим понимал, что второго шанса у него не будет, потому аккуратно приземлил филина на основании ствола Гефеста, только после этого произвел электроподжиг термитного заряда. Искры весело и празднично скакали по корпусу бота, прожигая металл. Голиаф вертел башкой, селись стряхнуть безжалостное пламя. Но тщетно. Гефест, бог кузнецов, погибал под жаром термитного заряда. Прошло добрых 5 минут, прежде чем шашка догорела. Ей не удалось отрезать ствол, но основание оплавило так, что сталь ствола поплыла, как пластилин на солнце. Первым снял шлем Тед Шадо. Он как-то странно смотрел на Дима. Не зло или расстроено, а скорее задумчиво. Силовые поля отключились, и стало слышно на трибунах шум дискуссий. Только тогда мехмайор встал между боевыми ботами. Приглашенное жюри закончило дебаты. Отцы, духовенство, технополиты, воины. По очереди обратился он к каждой из трибун. В последнем бою между Теда Шадо, касты воинов, и Димом Сет, каста граждан, окончился в ничью.